папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории... Иуда, Иуда, пожалуйста, не продавай меня этим купцам. Ведь рабство хуже смерти. Из тебя выйдет хороший, послушный раб Иосиф. Умоляю вас, братья, пожалуйста, не продавайте меня. Здравствуйте, мальчики и девочки, папы и мамы. И всем остальным привет. Мы так рады, что вы решили сегодня снова послушать нашу передачу. Наверное, нашим радиослушателям, так же, как и мне, не терпится послушать вторую часть истории об Иосифе. Ну тогда, тетушка Кэрол, не будем никого больше томить, потому что и я хочу начать свой рассказ. В сегодняшней части в жизни Иосифа происходит много событий. Прочесть эту историю можно в Священном Писании в 39 главе книги Бытия. Я назову сегодняшнюю историю «Жена Потифара и темница». Караван измаильтян, забрав с собой нового раба из Дафана, двинулся на юг, к Египту. Когда он проходил по долине Хеврона, в отдалении Иосиф увидел холмы, среди которых стояли шатры его отца. Одинокий и несчастный, он горько заплакал, вспомнив своего любящего отца. Из дома Иосиф выходил всеобщим любимцем, хотя и немного балованным. И вот всего за один день избалованный подросток стал мужчиной, вдумчивым, мужественным, выдержанным. Но почему? Почему братья продали меня в рабство? Ведь я не сделал им ничего плохого. И никогда им ничего не делал. Никогда. Они на меня злятся. Но почему? Почему? А как же папа? Ведь папе... Ему будет еще хуже, чем мне. Он так меня любит. Он... Да, да, но это... В том-то и дело. Тут и его вина есть. Он так меня любил и лелеял. Даже слишком. Я не готов к тому, что меня может ждать. Меня ни к чему не готовили. Я просто... Избалованный папенькин сынок. Папа всегда выделял меня перед братьями. Теперь я понял. В этом все дело. Из-за этого они и злились. Поэтому-то они и продали меня в рабство. Как же я теперь справлюсь? Ведь будет так трудно. Ждет меня горькая судьба никем не любимого чужеземца и раба. Я пока еще только подросток. Но я должен измениться. Теперь я могу рассчитывать только на себя. Я должен... Нет. За любовью, заботой и помощью надо обратиться к Богу. Да, к Богу. Ангелы Божии всегда прилетают, чтобы помочь людям в беде. Они и мне помогут в мой трудный час. Они меня наставят, успокоят и охранят. О, Господи, Боже отцов моих, о, Создатель, не оставь меня в этот час, когда везут меня в Египет, где я стану рабом. Помоги мне всегда оставаться верным подданным Владыке Небесному. Ибо ты мой Владыка, о Боже, и я буду служить тебе безраздельно. Кто хочет еще купить этого здорового парня? Он стоит гораздо больше. Продан! 3 и... Все! Продан господину... Да это же капитан Батифар с выгодной сделкой, капитан. Следующий! Рабыня? А, молодая, красивая рабыня с юга! 30 монет за молодую, как тебя зовут? Красивую рабыню! Иосиф, господин. А сколько тебе лет? 17, господин. Ты с востока? С севера, господин. Из долины Хеврона. Так ты хананеец? Нет, господин. Израильтянин. Израильтянин? Никогда не слыхал о таком племени. Мы потомки Авраама, господин. Того Авраама, который переселился из Ура, с северного побережья Персидского залива. Отца моего, Иакова, Господь переименовал в Израиля. Поэтому я израильтянин, господин. Не похоже, что ты привык к тяжелой работе. Моему господину достаточно приказать, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить приказ. Ну. Если ты будешь делать так, как говоришь, мы с тобой поладим. Я царедворец Его Величества, начальник телохранителей, капитан. Ты будешь у меня слугой. Хорошо, господин. Патифар, милый, на этот раз ты попал в точку с этим новым слугой. Подходящий парень. Ну, я рад, что угодил тебе. Обычно ты всегда находишь что-нибудь не то, когда я выбираю слуг или рабов. Этот совсем другой. Другой? В каком смысле? Не знаю. Он говорит с уважением, но без лести. Он послушный, но у него всегда есть свое мнение. И мне еще ни разу не пришлось повторять ему одно и то же дважды. Сообразительный, да? Да. Схватывает мгновенно. Да он уже сейчас управляет всем домом лучше всех, кто у нас был до него. Управляет домом? Но он простой слуга, а не домоправитель. Тем не менее, домом полностью управляет он. А другие слуги-рабы не возненавидели его за это? Иосифа? Да. Да что ты! Его все любят. Ну ладно. Придется мне самому в этом как следует разобраться. Может быть, я зря держу Иосифа простым слугой, когда он способен на большее. Звали, господин? Да, Иосиф. Садись. Насколько я понимаю, ты вполне справляешься с обязанностями слуги. Да, господин. Не бойся, я не собираюсь тебя ругать или упрекать. Напротив, впервые моя семья укладывается в бюджет. И, насколько я помню, тоже впервые все слуги счастливы и довольны. Я не слышу от них ни слова жалобы. И я подозреваю, что все это благодаря тебе. Открой мне секрет твоего успеха. Но я просто стараюсь выполнять каждое дело как можно лучше, господин. Стараются-то многие, но не у всех получается так, как у тебя. Бог моих отцов, господин, Бог, которому я служу, Он благословляет мои труды. Я просто поражен твоими способностями, Иосиф. Твои таланты и благословение твоего Бога нужны мне в делах. Я назначаю тебя управляющим всем моим имением. И оставил он все, что имел в руках Иосифа. Иосиф же был красив станом и красив лицом. 35, 40, 41, 42, 43. Кто там? Это я, Иосиф. Входите, госпожа Потифар. Здравствуй, Иосиф. Сиди, сиди, не вставай. Занимайся своим делом. Я не стану тебе мешать. Я буду говорить, а ты работай. Угу. А что ты делаешь, Иосиф? Один из счетов исправляю. Ты такой умный, Иосиф. Муж доволен тем, что ты сделал за эти годы. Ты помог ему разбогатеть. Спасибо, госпожа. И я тоже ценю все, что ты сделал, Иосиф. Я стараюсь, как могу, госпожа. Ты теперь не просто раб, Иосиф. Ты стал для нас как член семьи. Весьма польщен, госпожа. Послушай, Иосиф, а ты не мог бы и ненадолго прерваться? Мне так нужно поговорить с человеком, который бы меня понял. А ты всегда сразу все понимаешь. Спасибо, госпожа. Иосиф, посмотри на меня. Я молодая, красивая. Ты не находишь, что я красивая, Иосиф? Моя госпожа добра и обаятельна. Спасибо, Иосиф. Извините, госпожа, но с вашего разрешения я пойду посмотрю, как там управляется с новыми лошадьми. Иди сюда, Иосиф. Вернись. Слушаю вас, госпожа. Сядь, Иосиф. Так-то лучше. Муж мой в отъезде, Иосиф. Я знаю, госпожа. Иосиф, поцелуй меня, пожалуйста. Капитан Потифар мне доверяет, госпожа. Я не могу обмануть его доверие. Он ничего не узнает, и никто не узнает, кроме нас с тобой. Господь узнает, госпожа. Нет, нет, я не могу совершить такой грех перед Богом и перед вашим мужем. Ты раб, и за неповиновение я могу бросить тебя в темницу. Конечно, госпожа. Я даже могу приказать, чтобы тебе отрубили голову. Я знаю, госпожа. Но если ты сделаешь то, что я хочу, я могу осыпать тебя милостями и наградами. Я должен быть достоин доверия, которое мне оказано. Ну, пожалуйста, Иосиф, я так ужасно одинока. Не могу, госпожа. Отвергаешь меня? Ну, так я тебе покажу, что с женой капитана Потифара шутки плохи. Я лучше пойду. От меня не уйдешь. Пойду-ка я узнаю насчет лошадей. Плащ твой у меня, Иосиф. Ах ты, выскочка, мальчишка. Что он себе возомнил? А? Теперь-то ты у меня вот где. Плащ-то! И я тебе устрою веселую жизнь. Сюда! Сюда! На помощь! Наперекор, значит, мне. Наперекор. Ну, погоди. Ну, погоди. Сюда! Сюда! На помощь! Стража, сюда! На помощь! Иду, госпожа. Что случилось, госпожа? Вы поранились. Скорее, скорее, стражник, хватай его, хватай! А кого, кого хватать? Да он на меня напал. Догони его, догони, пока он не ушел, он напал на меня. Успокойтесь, госпожа, и скажите мне, кто на вас напал? Ой, он подкрался ко мне сзади и схватил меня. Ну, кто, госпожа? Я повернулась и увидела его. Это был Иосиф! Иосиф? Он просто сошел с ума. Держите его, это было ужасно. Хватай его, стражник, хватай! Иосиф, не может этого быть, госпожа. Иосиф не мог этого сделать. Да говорю тебе, это был он. Я его видела, я схватила его, но он вырвался. А вот... У меня остался его плащ. Вот, смотри, он у меня в руках. Плащ Иосифа? А это правда. Вот, смотри, плащ порвался, когда Иосиф пытался его у меня вырвать. Да не стой ты! Ну, сделай что-нибудь! Да, да, госпожа, да. Стражник! Да. Вернись. Слушаю вас, госпожа. Я подумала, что вообще-то, наверное... Что? Будет лучше ничего не делать, пока не вернется мой муж. Да, пусть он сам разберется с Иосифом. Разумное решение, госпожа. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. Это вы, капитан Потифара, а я и не знал, что вы дома. Я только что вернулся. Рад видеть вас, господин. Как съездили? Встань-ка, Иосиф. Вставай. Хорошо, господин. Что это я слышу от тебя? Не знаю, господин. Ты обманул мое доверие? Нет, мой господин. Напасть на мою жену? Да как ты посмел? Я взял тебя в дом жалкого, беззащитного раба и сделал из тебя уважаемого человека. А как ты мне отплатил? Как только я из дома, ты нападаешь на мою жену? Нет, господин мой, я не сделал ничего плохого. А что это у меня в руке? Мой плащ, господин. А ты знаешь, где я его взял? Да, господин, вам его дала госпожа. А где она его взяла? У меня. А как это было? Она сорвала его с меня, господин. Вот видишь, а ты еще говоришь, что ни в чем не виноват. Я тебя должен был бы убить, Иосиф. Может быть, еще и убью попозже. А пока я отправлю тебя в такое место, из которого ты уже не сможешь нападать на бедных беззащитных женщин. Эй, стражник! Иду, господин. Отведи этого человека в темницу. Слушаюсь, господин. И скажи начальнику тюрьмы, что я сам скоро приду и дам ему все указания. Слушаю, господин. Бросить его в каземат, начальник. Заковать ему руки в цепи, а ноги в кандалы и посадить его на хлеб и воду. Он что? Царя предал, что к нему такие строгости. Он напал на мою жену. Напал на госпожу Потифар? Почему ж ты не убьешь его своими руками? Ты ведь просто обязан его убить, если хочешь сохранить уважение к себе и уважение других. По правде говоря, начальник, я не очень-то уверен, что он напал на мою жену. Она его обвиняет, но я ей просто не верю. Если бы я считал, что Иосиф напал на мою жену, я бы его убил. Ну и сколько же мне держать в каземате этого избивателя женщин? До конца жизни. До конца жизни? Да, причем в цепях и кандалах. Это приказ. Ясно? Да, господин капитан. Всю жизнь так всю жизнь. Несмотря на все невзгоды и боль, Иосиф, брошенный в темницу по ложному обвинению, оставался спокойным и терпеливым, сохраняя свою веру в Бога и доверие к Нему. О Господи, Создатель наш, раб Твой смиренный попал в беду. Вот я здесь, в темнице, хоть и ни в чем не виноват. Помоги мне, Господи, не думать о себе, но заботиться о других. Помоги мне сохранить бодрость духа и сострадание и простить тех, кто навлек на меня эти невзгоды. Эй! Что здесь происходит? Избиватель женщин! Ты с кем разговариваешь? Я разговаривал с Богом, господин. Молился. Ты что думаешь? Какой-нибудь Бог тебя услышит и вытащит отсюда? Какая чушь! Это сказки для простаков. Бог на небе может слышать. И он слышит меня, господин начальник. Так что же он не вытащит тебя из этой темницы? Если он захочет, чтобы я вышел отсюда, он меня освободит. Капитан Потифар хочет, чтобы ты сидел здесь, а здесь его слово — закон. Все это время Иосиф каждый день молился Богу. Я вижу, Иосиф, что ты по-прежнему много молишься своему Богу. Да, господин. Но ты все еще здесь? Господь вызволит меня из этой темницы, если будет на то его воля. Тебе никогда отсюда не выйти. Капитан приказал держать тебя здесь до конца твоей жизни. И, как я уже сказал тебе, здесь его слово – закон. Я вижу, ты все еще здесь, Иосиф. И ноги у тебя опухли. Может быть, еще немного затянуть кандалы, а? Прошло еще какое-то время. Что-то я никак не могу сегодня заснуть. Если бы хоть чуть-чуть ослабить эти цепи и кандалы, я бы... Что это было? Есть тут кто-нибудь? Эй! Кто это? Это я, начальник. Но ведь сейчас еще ночь, господин начальник. Да, но я подумал, почему бы мне не ослабить немного твои цепи и кандалы? Но я не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности с капитаном Потифаром. Никаких неприятностей не будет. В этой тюрьме я начальник, а не капитан Потифар. Ну-ка, давай сюда эти цепи. Давай. Вы так добры ко мне, господин начальник. Кажется, ты меня доконал. Твоя неизменная бодрость на меня подействовала. Вот что. Ну, вот Иосиф. Ну что, теперь... Не так туго. Но ведь вы не ослабили их, господин начальник. Вы их сняли. Здесь я начальник. Что хочу, то и делаю. И капитан Потифар мне не указ. Вы так добры ко мне, господин начальник. Спасибо вам. И да благословит вас Бог. Утром приду. Принесу... Нормальный завтрак. Доброе утро, Иосиф. Доброе утро, господин начальник. Вот твой завтрак. О, спасибо вам, господин начальник. Так вкусно пахнет. И вид такой аппетитный. Ну... А как сегодня твои ноги? О, гораздо лучше. Спасибо вам. Ну, вот и хорошо. Хочешь немного поговорить со мной? Конечно, господин начальник. С удовольствием. Ну, так вот. Я хочу с тобой поговорить о новом узнике из шестой камеры. Я хочу знать твое мнение. Как с ним лучше поступить? Да. Кстати, Иосиф, я уйду на несколько часов. Ты присмотри тут, пока меня не будет. Послушай, Иосиф. Да? Я хочу поручить тебе всех смертников. С ними непросто, но ты, кажется, лучше с ними справляешься, чем я. Ну вот что, Иосиф. Да, господин начальник. Я назначаю тебя моим помощником. Ты будешь отвечать за нужды узников, а жить будешь в комнате за тюремной конторой. Через какое-то время я, может быть, даже намекну царю, что ты тут всем управляешь. Теперь в тюрьмах вообще может начаться новая жизнь, самоуправление узников. А, ну ладно, как бы там ни было, отныне ты отвечаешь за всех узников в этой тюрьме. Так тому и быть. В Библии говорится, начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Я только хочу сказать, что сегодняшняя история показывает, как важно всегда слушать Бога и не поддаваться искушению. Это одна из черт характера Иосифа, которые и сделали его таким великим человеком. До новой встречи через несколько дней. Слушайте нас снова.